называли ее мадам. Стирала она только по ночам, тайно от всех, а целыми днями стояла у гладильной доски с утюгом. Я даже и представить себе не могу нашу комнату без этой гладильной доски. Комната была небольшая, но очень нарядная. В ней было много занавесок, цветов, полотенец, расшитых узорами, и все это сверкало чистотой, так как чистоту моя мама любила до страсти и отдавала ей всю свою украинскую душу. Три некрашенные ветхие ступени, ведущие к нашей двери, она каждую субботу шарувала мочалкой с мылом, а однажды при луне я видел из окна, как моет она во дворе гладкие широкие плиты, которыми была выложена площадка перед нашим крыльцом. А самовар, а подсвечники, а медная ступка. Мама чистила их даже тогда, когда они были совсем еще чистые. В ночь спала она 2-3 часа и охотно отказывалась от этого краткого отдыха, если ей вдруг придет в голову выбелить известкую погреб, выкопанный под нашей квартирой. С каким презрением говорила она про мадам Шершеневич: серьги золотые, а шея немытая. Она, кажется, перестала бы себя уважать, если бы однажды у нее под диваном оказалась пыль или за шкафом паутина. А уважала она себя чрезвычайно, никогда никому не кланялась, никого ни о чем не просила. И походка у нее была величавая. Говорила она по-южному, певуче и мягко, наполовину по-украински, наполовину по-русски. Маруся часто поправляла ее: «Так не говорят». Но мне почему-то нравилось, когда вместо «шея» она говорила «шия», вместо «умойся» — «умыйся», вместо «грязный» — «замурзанный», вместо «воробей» — «горобец». «Ах, мама, ты опять сказал «цибуля». Надо говорить не «цибуля», а «лук», — поучала ее Маруся. И мама так стеснялась своей прекрасной украинской речи, что при посторонних предпочитала молчать. Была она очень доверчива. Перед тем, как купить у захожей торговки груши, яблоки или, скажем, черешни, она простодушно спрашивала: «А они хорошие?» «Хорошие, мадамочка, хорошие!» — неизменно отвечала торговка, отмахивая привычным движением руки кружащихся над ее корзиной мух. Узнав у торговки цену, мама задавала ей новый вопрос: «А это недорого?» «Недорого, мадамочка, недорого!» Когда же торговка отвешивала маме товар на своих сомнительных весах, мама спрашивала: «А весы у вас верные?» «Верные, мадамочка, верные!» Мама вполне удовлетворялась такими ответами и была убеждена, что очень удачно купила хорошие и дешевые фрукты. Впрочем, если бы она и видела, что ее надувают, она по своей деликатности вряд ли сказала бы об этом тем, кто надувает ее. Ночью, когда она мыла наш погреб или белила кухню короткой мочальной кистью, она сама для себя в такт работе напевала грудным низким голосом: «Ой, за гаем гаем, ой, под вишнею, под черешнею». И я очень любил слушать сквозь сон эти чудесные песни, доносившиеся ко мне издалека. Но в другое время она не пела почти никогда и умолкала на полуслове, едва замечала, что ее слушает хоть один человек. Была она очень смешлива, и когда мы читали ей Гоголя или Квітка Основ'яненка, украинский писатель, автор юмористического романа «Пан Халявский», хохотала так, что было странно смотреть. Но я никогда не видел, чтобы она смеялась на людях или хоть раз улыбнулась, проходя мимо соседей по двору. Вообще с людьми она была очень сурова, никому не ходила ни на именины, ни на свадьбы, ни в гости. И всякий раз, когда оставалась одна, на лице у нее застывало выражение глубокой печали. А сегодня мама так весела, словно никакого горя и нет в ее жизни. Глядит на меня задорно и молодо, еле сдерживается, чтобы не рассказать мне о каком-то веселом событии. «Где это ты пропадал?» — говорит она мне без упрека. Еще на улице, по дороге домой, я решил сразу объявить ей всю правду. Я даже составил готовую фразу, которую нужно сказать ей, чуть только я взойду на порог.